Глава 14. Баста, карапузики. Кончились танцы. Александр Усик меня удивил, не сказав ни слова и ничего не сделав. Желания у него были удивительными. Он хотел не драться, а чтобы наступило 8:30 вечера. Шагая за ним и глядя на его широкую спину, я гадал, что это значит. У него время проплачено до 8:30? То есть он биться будет до этого времени, а потом ляжет? Именно поэтому Хасан был так уверен, что мне не стоит его опасаться. Сколько сейчас? Часов нет, телефона нет, узнать неоткуда. Мы остановились в клетке напротив друг друга. «Который час?» — не утерпел, поинтересовался я. Усик вскинул бровь, на его лице отразилась крайняя степень удивления. Желания считать не удалось. Единственное, что промелькнуло, ему хотелось, чтобы никто не узнал. Еще бы. Какой-то ничтожный Хасан проплатил поражение Усика. Позор, да и только. Интересно, как это удалось Хасану? Шантажом, гонораром? Не удивлюсь, если первое. «Бой!» — крикнул ведущий и вышел из клетки. Мы с Александром уставились друг на друга. Ему хотелось, чтобы я оказался борцом, а не боксером. Так что, выходит, он всерьез драться не намерен? Даже как-то обидно стало, что победа будет нечестной. Ну а сразись мы по-честному, она вообще была бы победа. Мы двинулись друг к другу. Усик провел молниеносную атаку, прощупывая меня. Я еле успел увильнуть в бок, сделал подсечку. Он отбил ее и контратаковал. Не похоже, чтобы он собирался сдаваться. Тогда что значит его желание? Неважно. Важно не пропустить удар, потому что этот боец, пусть и не чемпион мира, но очень и очень неплох, а у меня удар не поставлен. Усик это уже заметил, осмелел и попер буром. Зрители верещали, скандируя его имя. Я только и успевал закрываться, а Усик расслабился, уверился в победе. Это он зря, потому что я кинулся ему в ноги, повалил и попытался взять на болевой. Так мы провалялись некоторое время. В конце концов, мне удалось закрыть треугольник. Или он мне позволил это сделать. И Усик похлопал меня по спине. Я отскочил, поднимая руки. Усик поднялся, отряхнулся. Я сумел прочесть его желание, и волосы на голове встали дыбом. Он хотел, чтобы милиция поскорее приехала и накрыла долбанный притон. Поскорее. В 8:30 тут будут менты. Это, конечно, хорошо, Хасан заслужил, но не для нас. Я подскочил к ведущему и спросил, который час? Он вытаращился, непонимающе глянул на часы. Да вот, 7:30 почти. Твою мать. Длинно и витиевато, выругавшись, я рванул к трибунам, где сидели парни. За мной устремился охранник, жестами веля вернуться. «Эй ты, а ну стоять!» — донеслось в спину. «В раздевалку!» «Ты вообще красава!» Перекрывая его, заорал Игнат, видя, что я иду к нему. «Удивил!» — крикнул Жека. «Орёл!» — оценил Мика, глаза его сияли. «Валим!» — воскликнул я, склонялся к ним и прошептал, чтобы зрители не услышали и не началась паника. «Сейчас нагрянут менты!» Глаза парней округлились. «Откуда?» — уронил Мика. «Валим!» — повторил я и обернулся. Дорогу мне преградил мордатый охранник. Мысли заметались. Мелькнули сомнения. А вдруг я неправильно все понял? Вдруг никакой облавы не планируется, и Усик не подсадная утка? Слишком велика цена ошибки. Если нагрянут менты, нас скрутят и повезут в участок вместе со всеми. Хорошо, если к утру освободят, потому что народу тут дохренище. Поди опроси всех. Нельзя попадаться. Лучше потом прийти за своими документами, которые менты наверняка изымут во время обыска. Захотелось захохотать в голос. Я ведь сам 1,5 часа назад желал ментов Хасану. Бойтесь желаний своих. Недолго думая, я сделал охраннику подсечку, вырубил его тычком в шею и, бросив за мной, рванул к двери в чебуречную. Стекла были закрыты жалюзи, чтобы посетители не видели, что творится во дворе. В зале грохотала музыка, заглушая крики дерущихся на улице. Дверь оказалась заперта. Я выругался, принялся стучать кулаком так, что стекла задребезжали. Ну нельзя нам сейчас в отделение. Само по себе это ничего страшного, но незачем давать Кире повод для недовольства. Мы ведь все на волоске висим. Открыл нам охранник, видимо, оповещенный, что мы намереваемся сбежать. Но не успел он нам ничего сказать, как я оттолкнул его, пропуская парней в заведение. В этот момент с улицы донесся вой сирен, и зал замигал красно-синими отблесками маячков припарковавшихся машин. Охранник отвлекся, я уронил его и скомандовал парням. «Садимся за любой свободный стол!» Певичка в обтягивающем фиолетовом платье смолкла. Две танцующие пары остановились посреди зала. Кто бы мог подумать, что вечером чебуречная превращается в ресторан. Все столы, как назло, были заняты. А тем временем на улице началось движение. Я внимательно осмотрел посетителей. Столики были на шестерых. К кому бы прибиться, чтобы не сильно в наглую и чтобы не прогнали? Взгляд остановился на двух девушках. Одна обернулась и помахала. «Давайте к нам». Я узнал Машу. Алие утащила у соседей стул. Парням мест хватило, а вот мне нет. Тогда я усадил Машу себе на колени, и она тотчас прильнула, уперлась огромными буферами мне в грудь, аж сердце зачастило. «Какие люди!» – прошипел Жека, придвигаясь к Алие. Его глаза блеснули гневом. Девушка подвинулась от него вместе со стулом, пробормотала растерянно. «Вы же нас не выдадите?» «Почему нет? Это из-за вас!» «Не сейчас!» – рявкнул я Жеке, глядя, как к нам устремился охранник, которого я уронил, но тут дверь распахнулась, и он попятился к стене. «Всем оставаться на местах!» – приглушенно крикнул человек в балаклаве. Охранник прилип к стене и, похоже, забыл обо мне. Официанты спрятались за стойкой. Певичка переместилась с центра зала к синтезатору в углу. В помещение один за другим начали забегать люди в шлемах и бронежилетах с автоматами и надписью «ОМОН» на спине. Двое остались у выхода. И только сейчас до меня дошло, что на мне серый рашгард, который как бы намекает на участие в беспредельных боях. А еще у Хасана есть запись боев, и нам не отвертеться. Главное убедить ОМОНовцев, что мы тут не по доброй воле. А может, пронесет, и всех посетителей Чебуречной просто отпустят, благо, что во дворе есть кем заняться. «Что происходит?» – возмущенно воскликнул один из посетителей. Встал, но сидящая рядом дама потянула его за рукав, возвращая на место. Когда закончились вооруженные ОМОНовцы, в помещение вошли люди в гражданском. Мужчины и женщины с красными повязками на руках. Было их человек 20. Следственный комитет или что здесь вместо него? «Спасибо, мордами в пол не положили», – прошептал Мика. Маша медленно пересела на стул к Илье. Они с трудом уместились там вдвоем. Ну как уместились? Половинками задниц. Люди с повязками разошлись по залу. Со двора донеслись крики и ругань. Вскоре воцарилась тишина. Один ОМОНовец с автоматом подошел к певичке, бледной и трясущейся. Она мелко закивала. Сотрудники с повязками расселись за столики к посетителям и принялись проводить опрос, до нас пока не добрались. «И что, нас всех упакуют?» – обреченно проговорил Игнат. «Не должны. Люди в гражданском тут для работы на месте», – ответил я. «Места в обезьяннике на всех не хватит. Вот участников боев вполне могут и увезти». От осознания, что я тоже участник, по позвоночнику пробежал холодок. «Мальчики, не выдавайте», – прошелестела бледная, как мел Маша. «У меня мать сидит, я не хочу». Парни уставились на нее. Алия замерла, вцепившись в сумочку. «Нам придется рассказать правду», – ответил я. «Потому что если не совпадут наши показания и показания сотрудников Чебуречной», – я сделал паузу. «Если не мы, вас все равно сдадут. Все ведь знают, чем вы занимаетесь». Маша всхлипнула и закрыла лицо руками. Ее было жаль, но она уже достаточно взрослая, чтобы отдавать себе отчет в собственных действиях. Хотелось прочитать лекцию о поступках и последствиях, но я не стал. Было видно, что девчонки сами себя наказали. «Расскажите все как есть», — посоветовал Мика. «Все равно придется. А так нам жизнь облегчить, авось отпустят. Нам очень важно попасть пораньше на базу». «Да», — кивнул Жека, больше не злясь. «Чистосердечное признание облегчает понимание». Маша укусила себя за руку. По алым щекам побежали слезы. «Чтобы я еще раз...» Отпустив пожилую пару, к нашему столику направилась следователь. Или кто она там? Светловолосая женщина лет 35, в серой юбке и пиджаке. И одновременно дверь, ведущая во двор, распахнулась, и на пороге появился Александр Усик. Отвернуться я не успел, он меня заметил. Подобрался, прищурился и уверенным шагом направился к ОМОНовцу возле барной стойки. «Ну все, хана нам», — уронил Мика и втянул голову в плечи, словно его вот-вот ударят дубинкой. Тем временем женщина-следователь к нам подошла. Я поднялся, уступая ей стул, боковым зрением поглядывая, как Усик и автоматчик идут к нам. Мысли вихрем пронеслись в голове. «Нужно срочно что-то делать, иначе нас всех упакуют, и хрен потом оправдаешься. И хорошо, если до утра задержат, а не дольше». Все-таки придется использовать оружие последнего шанса. Хочу быть лучшим в мире переговорщиком. Короче, хочу быть самым убедительным в мире. Поприветствовав следовательницу, я прислушался к ощущениям. Вроде бы ничего не изменилось, но талант сработал. Я как-то научился осознавать те незримые изменения, что происходили в моем теле и голове. Женщина села, окинула взглядом собравшихся за столиком, представилась. «Старший следователь Инга Водичева». Она хотела побыстрее закончить работу. Наверное, надеялась просто отпустить нас. Не устремись к нашему столику Александр Усик, пылающий гневом праведным, так и было бы. Мы просто компания, которая зашла поужинать. Ничего не видели, ничего не знаем. Пара секунд, и мой недавний спарринг-партнер с автоматчиком будут здесь, и цели их кристально ясны. Поймать, вывести на чистую воду и наказать. «Как хорошо, что вы приехали», — улыбнулся я женщине, пуская в ход все свое обаяние, и говоря так громко, чтобы и Усик слышал, что никто не собирается юлить и увиливать. Женщина удивленно вскинула бровь и, включая планшет, задала дежурный вопрос. «Представьтесь, пожалуйста». «Александр Нерушимый, футбольный клуб «Динамо». Приехали с ребятами на сборы в ваш прекрасный город». Сработавший талант подсказывал, какие слова подбирать. Точнее, слова появлялись сами, расставлялись в нужной последовательности. Именно в той, что поможет мне добиться максимального результата именно с этим человеком. Я понимал, какую смысловую нагрузку несет каждая. Например, фраза о том, что мы приезжие футболисты, отметает дальнейшие вопросы о том, знаем ли мы, что на заднем дворе проводятся нелегальные бои без правил. Затем представились парни. Усик, подошедший к нашему столику, пока не вмешивался, просто слушал, скрестив руки на груди. Он хотел скрутить лжеца, то есть меня, и отправить на исправительные работы. Девчонки представились последними. Машу на самом деле звали Аней, а Алие — Эльвирой. «Футбольная команда, значит?» — ухмыльнулся Усик. Он собрался что-то еще добавить, но я его перебил. «Александр, я так понимаю, это вашими усилиями притон будет закрыт?» Он вытаращил глаза. Собираясь меня обвинять, он никак не ожидал, что я буду с ним беседы водить. «Огромное вам спасибо от всего советского общества». Не давая ему опомниться, я обратился к следователю, которая пока ничего не понимала. «К сожалению, мы не можем предъявить документы, потому что их выкрали, и они находятся в кабинете у Хасана Демирджи». Только сейчас до меня дошло, какую услугу нам оказал Хасан, отказавшись вернуть документы и телефоны. Окажись они у нас, и из заложников ситуации мы превратились бы в соучастников преступления. Через подставных лиц Хасан заполучил наши ценные вещи и деньги, попросту говоря, выкрал, чтобы мы не смогли расплатиться за ужин, и вынуждены были отрабатывать их недостойным образом. Товарищ Усик подтвердит, как раз с ним мне и выпала честь драться. Теперь Усик ничего не понимал, но решил сказать то, что все-таки собирался. «Вот этот», — он указал на меня пальцем, — «только что бился со мной». Сообразив, что теперь его слова неуместны, он добавил. «Он участвовал в нелегальных боях без правил и нагло врет». «Никак нет, Александр. Я дрался не по своей воле. Меня вынудили, это легко проверить, и тому есть свидетели. Мало того, я сам с удовольствием выступлю свидетелем, дабы помочь следствию пресечь беспредел, жертвами которого мы стали». «Мы все выступим», — поддакнул Мика, воодушевленный моей речью. На него тоже удивительным образом подействовал мой талант убеждать. «Пусть вещи вернет и цепь золотую, бабушкин подарок». Проснувшимся чутьем я уловил, какие слова надо говорить, чтобы пробудить интерес у следователя и расположить ее к себе. «Так, давайте по порядку», — проговорила она. «Кто выкрал? Как получилось, что вы не смогли раздобыть денег для оплаты ужина?» «Почему все оказались зрителями?» — возмутился Усик. «Почему милицию не вызвали?» «Чтобы не сорвать твою операцию», — подумал я, искренне радуясь, что Александр Усик оказался нормальным честным парнем. «А как бы мы его бросили?» — возмутился Жека. «Давайте поедем в участок, возьмем показания у нас, как у потерпевших, да отпустите во свояси». «У нас режим», — сказал я. «Первый выходной почти за месяц. Зашли поужинать. Кстати, еле нашли место, где можно перекусить. И так влипли. А поскольку режим, нужно в 10 быть на базе». «Даже ни капли вина не выпили», — пожаловался Мика. Я с удивлением отметил, что словами направляю беседу именно в то русло, что надо мне, и из напряженной она превращается в нейтральную. «По порядку, пожалуйста», — повторила следователь, и в ее голосе зазвенел металл. «Парни, не перебивайте», — проговорил я. И пересказал события сегодняшнего вечера так, как хотелось бы следователю, коротко и сжато. Когда пришли, в каком количестве, что заказали. Про девчонок рассказал, они подтвердили. Заметил, что девчонки раскаялись и исправятся. Просил понять их и простить. Вряд ли поможет, но девы приободрились. Потом, как Мика пошел договариваться и лишился цепи. Затем подвел к тому, что воровки действовали заодно с Хасаном, который смотрел лиловский турнир по боям без правил, узнал меня, захотел заполучить себе. Девочки подтвердили, что так все и было. Плохой Хасан велел вытащить деньги и телефоны и принести к нему, а сам обставил все так, словно он наоборот задержал их, двух гастролерок, чтобы вещи вернуть. И еще побил. Вот тут синяк остался». Усик слушал, и недоверие стиралось с его лица. Наконец он спросил: «А милицию почему не вызвали?» На языке вертелось, так и кто знал, что тут менты честные. Я развел руками. «Потому что долго разбираться. Мы же ничем не могли подтвердить, что наши вещи у Хасана. Я до последнего не был уверен. К тому же у нас режим. Вы ведь знаете, что это такое. Ребята на испытательном сроке, и нам никак нельзя было попадать в переделку». «Придурки, себе же хуже сделали», — сказал он и потерял к нам интерес. В участок мы все-таки поехали, по пути прихватив Клыка, Микроба, ожидавших на улице, и подоспевшего Саныча. Нас там проверили, раздели, опросили, собрали опись пропавших вещей. Я рассказал, как получил телефон, что это подарок генерала Вавилова. Сказал, что 5000 спрятаны в чехле, я проверял, когда Хасан показывал мне вещи. Мало ли найдется крыса, которая захочет прикарманить. Поговорил с ним о футболе, упомянул нашего тренера. Да-да, того самого Демитка, у которого можно прямо сейчас взять автограф для сына. И часов в 12 вышел на пятачок возле участка, куда подъехали хаммер-газели автозаки, и оттуда принялись выгружать задержанных, надо полагать, в той же Чебуречной. Стали бы к нам прислушиваться, не включи я лучшего в мире переговорщика. Отделались бы мы так легко. Ответов на этот вопрос у меня не было. Но, скорее всего, разговор со следователем закончился бы, когда Усик подошел к нашему столику и обвинил меня. Скрутили бы и увезли. И долго пришлось бы доказывать, что не верблюд. Очень хочется верить, что талант потрачен не зря, и завтра меня не накроет жесткий откат. Жека и Игнат еще были в участке. Понурый Мика топтался в стороне. Клык сидел на корточках и играл в телефоне. Микроб зевал во весь рот. Саныч ринулся мне навстречу, разъяренный и напряженный, попытался отвесить подзатыльник, но я отбил его руку. «Что вы мне тут устроили, а?» – заорал он. «Я из-за вас чуть не посидел!» «Вы и так, седой Сан Саныч!» – улыбнулся Микроб и на всякий случай отошел подальше. «Вылететь захотели? А если бы вас задержали дольше? Не пришел на пробежку, считай, вылетел!» – продолжал разоряться Саныч. «Ни шагу больше из комплекса, только быть под присмотром!» «Так какие...» «Виктор Иванович в курсе, что мы тут?» – спросил я. «Нет!» – рявкнул Саныч. «Для него мы до сих пор в бане. Надеюсь, и не узнает». «Мы?» – удивился я. Но Демитка покосился неприветливо и оставил вопрос без ответа. «Вот так номер. Не думал, что Демитка будет так за нас переживать, прямо как за родных». Дождавшись Жеку и Игната, Сан Саныч вызвал микроавтобус, и мы поехали в спорткомплекс, вымотанные и снова голодные. Всю дорогу Саныч нас отчитывал, ворчал, угрожал. Замолчал он только, когда мы подошли к проходной спорткомплекса и распрощался до завтра, то есть до сегодня, потому что было начало первого. Пройдя в свое крыло мимо сонной консьержки, я опасливо выглянул в коридор гостиницы. Ясно, что Киря уже дрыхнет и видит десятый сон, и никакого дела ему нет до загулявших спортсменов, но поди объясни это подсознанию. «Чисто», — сказал я. Парни высыпали в коридор и разошлись по своим номерам, как и мы с Клыком. Когда дверь щелкнула, закрываясь, он сказал: «Пока ехали, я думал, круто ты их уболтал». Ромка помолчал немного и продолжил: «И я вот что подумал, это было очень убедительно, я так не смог бы». «В ком сеть тупить меньше надо», — отмахнулся я. «Да я не о том, никто из нас не смог бы. Если бы, ну, ты рассказал, что там на дороге приземлились... Например, гномы в летающей тарелке, все бы поверили, вот я о чем. «Я посещал курсы агрессивной риторики», — отмахнулся я, и он сразу поверил. Еще бы не поверить. «Научишь так же», — попросил он. «Понимаешь, в чем дело?» — проговорил я, стягивая шорты, и понимая, что мои джинсы сгинули у Хасана, а на мне этот дурацкий наряд. «Нужно очень сосредоточиться. Так сильно, что на завтра силы иссякнут, и со мной может быть что угодно. Я могу мазать по мячу, падать на ровном месте, тупить, так что не удивляйся». «Сань, а как это сосредоточиться? То есть я знаю, что это, но...» «Давай спать». Я выключил свет. Растянулся на благоухающем белье, которое только утром поменяли, закрыл глаза, мысленно прокручивая события дня, и улыбнулся. Как все славно разрешилось. Мы не в отделении на жестких полках, а у себя, и у Кири нет причин нас выгонять, потому что он никогда не узнает, в какой переделке мы побывали. Я не заметил, как заснул, и мне снилось что-то радостно цветное, и ощущение было щенячье восторженное, как давным-давно в детстве, когда мама наконец купила велосипед. А еще фоном проходило, что мне горы по плечу, и этот мир куда более дружелюбный, чем прежний. И все у меня непременно получится.